Эддингтон или метро Вселенная. Космологическая модель, в которой важную роль играет космологическая постоянная, благодаря чему допускается существование начальной фазы идентичной статической Вселенной Эйнштейна. После произвольного большого времени Вселенная начинает расширяться. Трудность этой модели состоит в том, что начало образования галактик фактически приводит к сжатию, а не к расширению Вселенной. Эйнштейна де Ситера Вселенная. Модель Фридмана-Леметра, в которой пространство является Евклидовым. Эйнштейна статическая Вселенная. Космологическая модель, в которой Вселенная является статической, не расширяющейся и не сжимающейся. Это достигается введением космологической силы отталкивания в виде космологической постоянной, которая уравновешивает гравитационную силу. Эксперимент по обнаружению анизотропии микроволнового фонового излучения. Эксперимент по измерению интенсивности космического микроволнового излучения в различных направлениях. Фундаментальное предсказание, вытекающее из космологического происхождения этого излучения, состоит в том, что движение Земли относительно далеких областей Вселенной должно быть обнаружимо. Эффект сводится к увеличению яркости примерно на 10⁻³ степени Кельвин в направлении нашего движения и к соответствующему уменьшению яркости в противоположном направлении. Электрон вольт. Энергия, которую приобретает электрон, проходя разность потенциалов в 1 вольт. 1 электрон вольт равен 1,6 умножить на 10⁻¹ степени эрго. Эллиптическая галактика. Галактика, имеющая плавную и аморфную структуру в форме эллипсоида без спиральных рукавов. Эллиптические галактики краснее спиральных галактик той же массы. Гигантские эллиптические галактики содержат свыше 10⁻³ степени солнечных масс в звездах, тогда как карликовые эллиптические галактики имеют массы меньше 10⁷ степени масс Солнца. Страница 380. Эмиссия. Процесс перехода электрона с внешней орбиты на внутреннюю орбиту, в результате чего выделяется характерное количество энергии, излучается спектральная линия, соответствующие потери энергии электронам. Энтропия – количественная мера беспорядка в системе. Эпициклов теория – способ объяснения видимых движений планет круговыми движениями в рамках геоцентрической модели. Каждая планета движется по окружности, центр которой перемещается по окружности большего радиуса, и так далее. В центре самой большой окружности находится Земля. Эпоха отделения излучения от вещества. Эпоха примерно 3 умножить на 10⁵ степени лет после Большого взрыва, когда космическое тепловое излучение испытало последнее рассеяние на веществе. В эту эпоху, соответствующую красному смещению порядка 1000 и температуре около 3000 Кельвин, протоны и электроны соединялись в атомы водорода, которые практически прозрачны для излучения. Эпоха термоядерного синтеза. Эпоха, следующая за лептонной эрой. 1-1000 секунд после Большого взрыва, когда образовались нейтроны и происходил синтез гелия и дейтерия.